Стрелок устал. Бывало, в сутки он шел по 16, а то и вообще по 18 часов, чтобы быстрее оказаться как можно дальше от того кошмара, что приключился в Талле, последний из деревень у него на пути. Причем последние 12 дней ему пришлось идти пешком. Силы мула были уже на пределе. Как он еще жив, непонятно. Разве что в силу привычки. Когда-то Стрелок знал одного человека, мальчишку по имени Шими. Так вот, у Шими был мул. Шими давно уже нет, никого больше нет. Остались лишь двое. Сам Стрелок и человек в черном. До него доходили какие-то смутные слухи об иных землях, зеленых землях за пределами этого края. Их называют Срединным миром. Но верилось в это с трудом. Зеленые земли в здешнем пустынном краю — это как детская сказка. Тук-тук-тук. 2 недели, — сказал Браун. Максимум 6. Но это не важно на самом деле. В Талле были календари, и они там запомнили человека в черном, потому что он исцелил старика. Самого обыкновенного старика, умирающего от травки. Старика 35 лет от роду. И если Браун не ошибался, получается, что человек в черном с тех пор поутратил свое преимущество, а Стрелок сократил расстояние. Но пустыня еще не закончилась. И пустыня еще обернется адом. Тук-тук-тук. Одолжи мне свои крылья, птица. Я раскину их широко-широко, и меня унесет восходящий поток. Он заснул. Браун разбудил его через час. Было темно. Единственный проблеск света — тускло-вишневое мерцание угольков в очаге. «Твой мул приказал долго жить», — сказал Браун. «Прими мои соболезнования. Ужин готов». «Как?» Браун пожал плечами. «Поджарен и сварен. А как иначе? Очень разборчивый, да?» «Нет, я про мула». «Просто лег и не встал. Видно же, старый был мул». Он помолчал и добавил, как бы извиняясь. «Золтан склевал глаза». «Угу. Этого следовало ожидать. Ну да ладно». Когда они уселись у одеяла, что служило здесь вместо стола, Браун еще раз изумил Стрелка и спросив краткого благословения, дождя, здоровья и просветления в душе. «А ты веришь в загробную жизнь?» — спросил Стрелок, когда Браун выложил ему на тарелку 3 дымящихся кукурузных початка. Браун кивнул. «Сдается мне, это она и есть». Бобы были как пули, кукуруза не мягче. Снаружи выл ветер, обдувая покатую крышу, свисающую до земли. Стрелок ел быстро и жадно, запивая еду водой. Он выпил целых 4 чашки. Он еще не доел, как вдруг раздался стук в дверь, словно кто-то строчил из пулемета. Браун встал и впустил Золтана. Ворон перелетел через комнату и угрюмо устроился в уголке. «Нет музыкальной еды!» — буркнул он. «Слушай, а ты не думал его съесть?» — спросил Стрелок. Поселенец рассмеялся. «Животные, умеющие говорить, их не едят», — сказал он. «Птицы, ушастики-путники, бобы-человеки. У них мясо жесткое». После ужина Стрелок предложил Брауну свой табак. «Сейчас», — подумал Стрелок, — «сейчас будут вопросы». Но Браун не задавал никаких вопросов. Он молча курил табак, выращенный в Гарлоне долгие годы назад, и смотрел на догорающие угольки. В хижине стало заметно прохладнее. «И не введи нас в искушение», — выдал Золтан. неожиданно, как откровение. Стрелок вздрогнул, как будто в него кто-то выстрелил. У него вдруг возникла уверенность, что все это иллюзия, наваждение. Что человек в черном наслал на него свои чары и пытается что-то ему сказать посредством таких идиотских и бестолковых символов. «Знаешь такой городок Тал?» — спросил он. Браун кивнул. «Заходил на пути сюда. И потом еще один раз, чтобы продать кукурузу и хлопнуть виски. В тот год тут был дождь. Минут 15, наверное, лил. Земля, веришь ли, словно раскрылась и поглотила всю воду. И уже через час снова стала сухой и белой, как всегда. Но кукуруза, боже мой, кукуруза! Было видно, как она растет. Но это еще ничего. Ее было слышно, будто дождь дал ей голос. Хотя и безрадостный голос. Она как будто вздыхала и стонала, выбираясь из-под земли». Он помолчал. «Зато уродилась на славу. Мне даже вроде как лишку было. Так что я взял и продал ее. Папаша Док предлагал, давай, мол, я продам. Чего тебе-то таскаться? Но он бы меня обжулил. Вот я и сам пошел». «Тебе там не понравилось?» «Не. А меня там едва не убили», — сказал стрелок. «Как так?» «Я убил человека, которого коснулась десница Божия. Только это был не Бог, а тот человек с кроликом в рукаве. Человек в черном. Он это специально подстроил? Заманил тебя в ловушку?» «Твоя правда. За правду спасибо». Они смотрели друг другу в глаза сквозь полумрак. В этом застывшем мгновении чувствовалась некая безысходная завершенность.